Глава 26. К тому моменту, когда мы поднялись наверх, я уже решила, что ни за что не буду спать на одной кровати с Шисюном, потому что я не знаю, как Шоу Юэ спит. Вдруг во сне он мечется, потому что его дурной характер не дает ему покоя даже ночью, и он случайно положит на меня руку и нащупает что-нибудь не то. Лучше я лягу на полу. Многие крестьяне спят на тонких бамбуковых циновках безо всяких матрасов. Наверное, это не так уж и неудобно, успокаивала я себя, заходя в комнату. Шоу Юэ, уже зевающий во весь рот, громко посетовал на усталость и, сняв верхние ханьфу, забрался в кровать в нижнем одеянии. Я, тактично отвернувшись, пока он укладывался, стащила с кровати подушку и, вздохнув, улеглась на пол. Еще одной неприятностью было то, что одеяло на кровати было тоже одно, и так как Шисюн вряд ли мне его пожертвует, сегодня мне предстояло спать еще и без одеяла. Однако, когда я уже закрыла глаза, не к месту проснувшееся благородство Шисюна внезапно встало на пути моего плана. «Ты чего, мелкий Шиди?» — с безмерным удивлением произнес он, привстав на локте. «Совсем с головой плохо? Зачем на полу лег?» «Я не могу спать с тобой», — мрачно отозвалась я, ерзая. На полу было, против моих ожиданий, жутко неудобно. И как крестьяне на своих циновках умудряются заснуть, когда так твердо? «Почему это?» — начиная злиться, спросил парень. «Потому что... Давай уже спать!» — слегка раздраженно отозвалась я. То, что он хотя бы поинтересовался, чего это я улеглась на полу, на самом деле говорило о его... отзывчивости, что ли. Но сейчас эта отзывчивость была мне совсем не к месту. Пусть лучше проявит черствость и спит. Хмыкнув, Шоу Юэ действительно затих. И я уже подумала, что он решил не трогать своего излишне неадекватного Шиди. Наверное, со стороны мои заскоки действительно выглядели странно. Но я не могла рисковать. Несколько минут прошло в молчании, как вдруг, резко вскочив с кровати, Шоу Юэ, шепотом бронясь, подошел ко мне и, внезапно дернув меня за руку, сначала поднял с пола, а потом подхватил на руки и потащил в кровать. «Что ты творишь?» Я было задергалась, но он уже скинул меня на постель, как мешок с картошкой. «Какая тебе разница, где я сплю?» «Мне холодно на тебя смотреть», — заявил Шисюн, швыряя в меня мою подушку. Я едва успела перехватить ее перед своим лицом. «Шисюн!» Я медленно выдохнула и на миг прикрыла глаза, чтобы набраться терпения. «Мне не холодно, и с тобой я спать не буду. Если ты будешь утаскивать меня на кровать, то я просто дождусь, пока ты уснешь, и все равно уйду на пол». «Поэтому давай просто я лягу спать, где хочу, хорошо?» «Хорошо», — внезапно согласился Шисюн, уже улегшийся со своей стороны, и вдруг, перекатившись по кровати, толкнул меня на матрас. «Спи», — произнес он каким-то особым тягучим тоном и подул мне в глаза. Его зрачки расширились, заполняя собой все поле зрения, и я пораженно вздохнула, а потом провалилась в сон, густой и вязкий, как зыбучий песок. Кажется, я еще успела почувствовать, как меня заботливо укрыли краем одеяла. Луч солнца, скользнув в щель между занавесками, упал мне на лицо, и я зажмурилась, не желая просыпаться. Осенняя прохлада за ночь успела выстудить комнату, и вылезать из-под одеяла совершенно не хотелось. Да и зачем торопиться вставать, когда под одеялом так восхитительно тепло? Моя голова покоится на чьем-то удобном и теплом плече, а чья-то крепкая рука уверенно прижимает меня за талию. Мерное дыхание спящего человека рядом убаюкивает, и так не хочется просыпаться. «Что?» Вздрогнув, я дернулась, силясь скинуть конечности Шоу Юэ со своего тела, но он, почувствовав, что я хочу сбежать, вцепился в меня, как клещ. «Шисюн, отпусти меня!» — шепотом завопила я, и он, наконец, разлепил глаза. «А?» Сонно прищурившись, он окинул меня расслабленным взглядом и вместо того, чтобы отпустить, только подгреб к себе поудобнее. «Спи, еще рано!» «Отпусти меня!» — возмутилась я, тут же перестав дергаться, потому что его рука теперь лежала на моем животе в опасной близости от груди, и я боялась даже пошевелиться. «И вообще, хватит меня лапать!» «Почему?» — спросил он, и я, опешив от такого вопроса, развернулась к нему. Наши головы лежали на одной подушке совсем близко друг от друга. Я вдруг разглядела, что его глаза не карие и не черные, а темно-синие. Какой необычный цвет! Впрочем, Шисюн был весь необычный, не только глаза. «Потому что ты парень, и я тоже!» С трудом отведя взгляд, нервно заявила я. «Да, я не переборчив», — насмешливо отозвался Шоу Юэ. Это стало последней каплей. Подняв его руку, я осторожно выбралась из-под нее, все еще держа его кисть на весу, и только тогда отпустила. «Чего-то он меня сегодня пугает, прямо с утра». Еще было действительно рано, и, пользуясь тем, что Шисюн снова уснул, я умылась, переоделась и привела себя в порядок. «Пойду-ка я посижу в общем зале. Может, наставник уже проснулся. А не то Шисюн решит, что со мной ему спалось лучше». И лишь шагая по лестнице вниз, я внезапно поняла, что чего-то не хватало. Замерев, я нервно ощупала грудь и даже заглянула себе за ворот. «О, нет! Мой охранный амулет от злых сил, маленький мешочек с травами, который я всегда носила на шее, пропал. Вчера, когда я ложилась спать, он был на мне. Значит, Шоу Юэ усыпил меня, раздел и зачем-то снял мешочек». Похолодев, я вцепилась в деревянные перила, чувствуя в голове противный звон. «Получается, он знает, что я девушка. Даже если он просто засунул руку мне в ворот, он сразу должен был все понять. О, небеса! То, что Шисюн меня лапал, само по себе отвратительно. Но теперь он знает мой секрет. А если он расскажет наставнику?»